Гелики принадлежат не к монгольскому и не к тунгусскому, а к какому-то неизвестному племени, которое, быть может, когда-то было могущественно и владело всею Азией. Теперь же доживает свои последние века на небольшом клочке земли в виде немногочисленного, но все еще прекрасного и бодрого народа. Благодаря своей необыкновенной общительности и подвижности гелики издавна успели породниться со всеми соседскими народами. И потому встретить теперь геляка без примеси монгольских, тунгусских или аинских элементов почти невозможно. Лицо у геляка круглое, плоское, лунообразное, желтоватого цвета, скуластое, немытое, с косым разрезом глаз и с жидкою, иногда едва заметную бородкой. Волосы гладкие, черные, жесткие, собранные на затылке в косичку. Выражение лица не выдает в нем дикаря. Оно у него всегда осмысленное, кроткое, наивно внимательное. Оно или широко блаженно улыбается, или же задумчиво скорбно, как у вдовы. Когда он со своей жидкой бородкой и с косичкой с мягким бабьим выражением стоит в профиль, то с него можно писать Кутейкина, и отчасти становится понятным, почему некоторые путешественники относили геликов к кавказскому племени. Желающих обстоятельно познакомиться с геликами я отсылаю к специалистам-этнографам, например, к Шренку. Я же ограничусь лишь теми частностями, которые характерны для местных естественных условий и которые могут дать прямо или косвенно указания, практически полезные для новичков-колонистов. У геляка крепкое коренастое сложение. Он среднего, даже малого роста. Высокий рост стеснял бы его в тайге. Кости у него толсты и отличаются сильным развитием всех отростков, гребней и бугорков, к которым прикрепляются мышцы. А это заставляет предполагать крепкие и сильные мышцы и постоянную напряженную борьбу с природой. Тело у него худощаво, жилисто, без жировой подкладки. Полные и тучные гелики не встречаются. Очевидно, весь жир расходуется на тепло, которого так много должно вырабатывать в себе тело сахалинца, чтобы возмещать потери, вызываемые низкую температурой и чрезмерную влажностью воздуха. Понятно, почему геляк потребляет в пище так много жиров. Он ест жирную тюленину, лососей, осетровый и китовый жир, мясо с кровью. Все это в большом количестве, в сыром, сухом и часто мерзлом виде. И от того, что он ест грубую пищу, места прикрепления жевательных мышц у него необыкновенно развиты, и все зубы сильно пообтерлись. Пища исключительно животная. И редко, лишь когда случается обедать дома или на пирушке, к мясу и рыбе прибавляются манжурский чеснок или ягоды. Геляки считают большим грехом земледелие. Кто начнет рыть землю или посадит что-нибудь, тот непременно умрет. Но хлеб, с которым их познакомили русские, едят они с удовольствием, как лакомство. И теперь не редкость встретить в Александровске или в Рыковском геляка, несущего под мышкой ковригу хлеба. Одежда геляка приспособлена к холодному, сырому и резко переменчивому климату. В летнее время он бывает одет в рубаху из синей китайки или дабы и в такие же штаны, а на плечи про запас на всякий случай накинут полушубок или куртка из тюленьего или собачьего меха. Ноги обуты в меховые сапоги. Зимой уже он носит меховые штаны. Даже самая теплая одежда скроена и сшита так, чтобы не стеснять его ловких и быстрых движений на охоте и во время езды на собаках. Иногда из фронтовства он носит арестантский халат. Крузенштерн 85 лет назад видел геляка в пышном шелковом платье со многими из тканными на нем цветами. Теперь же на Сахалине такого щеголя и с огнем не сыщешь. Что касается геляцких юрт, то и тут на первом плане требования сырого и холодного климата. Существуют летние и зимние юрты. Первые построены на столбах. Вторые представляют из себя землянки, со стенами из накатника, имеющие форму четырехугольных усеченных пирамид. Снаружи накатник посыпан землей. Башняк ночевал в юрте, которая состояла из ямы в 1,5 аршина глубиной, вырытой в земле и покрытой тонкими бревнами наподобие кровли. И все это было обвалено землей. Эти юрты сделаны из дешевого материала, который всегда под руками. В них тепло и сухо. И во всяком случае, они оставляют далеко за собой те сырые и холодные шалаши из коры, в которых живут наши каторжники, когда работают на дорогах или в поле. Летние юрты положительно следовало бы рекомендовать огородникам, угольщикам, рыбакам и вообще всем тем каторжным и поселенцам, которые работают вне тюрьмы и не дома. Геляки никогда не умываются, так что даже этнографы затрудняются назвать настоящий цвет их лица. Белья не моют, а меховая одежда их и обувь имеют такой вид, точно они содраны только что с дохлой собаки. Сами геляки издают тяжелый, терпкий запах, а близость их жилищ узнается по противному, иногда едва выносимому запаху вяленой рыбы и гниющих рыбных отбросов. Около каждой юрты обыкновенно стоит сушильня, наполненная доверху распластанную рыбой, которая издали, особенно когда она освещена солнцем, бывает похожа на коралловые нити. Около этих сушилин Крузенштерн видел множество мелких червей, которые на дюйм покрывали землю. Зимою юрта бывает полна едкого дыма, идущего из очага, и к тому же еще геляки, их жены и даже дети курят табак. О болезненности и смертности геляков ничего не известно, но надо думать, что эта нездоровая гигиеническая обстановка не остается без дурного влияния на их здоровье. Быть может, ей они обязаны своим малым ростом, одутловатостью лица, некоторую вялостью и ленью своих движений. Быть может, ей отчасти следует приписать и то обстоятельство, что геляки всегда проявляли слабую стойкость перед эпидемиями. Известно, например, какие опустошения производила на Сахалине оспа. На северной оконечности Сахалина, между мысами Елизаветы и Марии, Крузенштерн встретил селение, состоявшее из 27 домов. Глен, участник знаменитой сибирской экспедиции, бывший здесь в 1860 году, уже застал одни только следы селения. Да и в других местах острова, по его словам, ему встречались лишь следы прежнего более густого народонаселения. Геляки говорили ему, что в течение последних 10 лет, то есть после 1850 года, народонаселение Сахалина значительно уменьшилось благодаря оспе. И едва ли те страшные оспенные эпидемии, которые в былые годы опустошали Камчатку и Курильские острова, миновали Сахалин. Понятно, что страшна не сама оспа, а слабая способность сопротивления. И если в колонию будет завезен сыпной тиф или дифтерит и проникнет в геляцкие юрты, то получится тот же эффект, что и от оспы. Мне не приходилось слышать на Сахалине ни про какие эпидемии. Можно сказать, что за последние 20 лет их не было тут вовсе, кроме, впрочем, эпидемического конъюнктивита, который наблюдается и в настоящее время. Генерал Кононович разрешил принимать больных инородцев в окружной лазарет и содержать их тут насчет казны. Приказ номер 335, 1890 год. Прямых наблюдений над болезненностью геляков у нас нет, но о ней можно составить себе некоторые понятия по наличности болезнетворных причин, как неопрятность, неумеренное употребление алкоголя, давнее общение с китайцами и японцами, постоянная близость собак, травмы и прочее, и прочее. Примечание. Наши приамурские инородцы и камчадалы получили сифилис от китайцев и японцев. Русские же тут ни при чем. Один китаец, купец, большой любитель опия, говорил мне, что одна бабушка, то есть жена, живет у него в Чифу, а другая бабушка, родом гелячка, около Николаевска. При таких порядках нетрудно перезаразить весь Амур и Сахалин. Нет сомнения, что они часто болеют и нуждаются в медицинской помощи. И если обстоятельства позволят им воспользоваться разрешением лечиться, то местные врачи получат возможность наблюдать их поближе. Медицина не в силах задержать рокового вымирания, но, быть может, врачам удастся изучить условия, при которых наше вмешательство в жизнь этого народа могло бы принести ему наименее вреда. О характере геликов авторы толкуют различно, но все сходятся в одном, что это народ не воинственный, не любящий ссор и драк, и мирно уживающийся со своими соседями. К приезду новых людей они относились всегда подозрительно, с опасением за свое будущее, но встречали их всякий раз любезно, без малейшего протеста, и самое большее, если они при этом лгали, описывая Сахалин в мрачных красках и думая этим отвадить иностранцев от острова. Со спутниками Крузенштерна они обнимались, а когда заболел Шренк, то весть об этом быстро разнеслась среди геликов и вызвала искреннюю печаль.